мы создали экспедиционную группу. Ко мне присоединились Эмма, которая наотрез отказалась отпускать меня одного, Бронвин, которая боялась гнева мисс Сапсан, но при этом считала, что нам необходима ее, Бронвина, защита, и Енах, чей план нам предстояло осуществить. Миллард, невидимость которого могла нам очень пригодиться, не захотел участвовать в этой затее, и нам пришлось его подкупить, чтобы он хотя бы не выдал нас. «Если мы отправимся в будущее все вместе», — рассуждала Эмма, — «птица не сможет прогнать Джейкоба, ей придется прогонять всех четверых». «Но я не хочу, чтобы меня выгоняли», — воскликнула Бронвин. «Не бойся, Вин, она этого ни за что не сделает, в этом вся суть. А если мы успеем вернуться до отбоя, то она вообще не заметит, что мы куда-то отлучались». У меня были свои сомнения относительно этого плана, но все сошлись на том, что попробовать стоит. Это напоминало побег из тюрьмы. После ужина, воспользовавшись царящим в доме хаосом и рассеянностью мисс Сапсан, Эмма сделала вид, что идет в гостиную, а я отправился в кабинет. Через несколько минут мы встретились в конце коридора на втором этаже, где прислоненная к стене лестница вела к люку на чердак. Эмма взобралась по лестнице первой, я последовал за ней и вскоре закрыл за собой люк. Мы оказались в крохотной темной комнатушке под крышей. Там было маленькое оконце, открыв которое, мы с трудом выбрались на плоский участок крыши. Шагнув в прохладу ночи, мы увидели, что Бронвин и Енах уже ждут. Девушка едва не раздавила нас, по очереди сжав в объятиях, и выдала всем черные дождевики, которые стащила, чтобы защищаться от бури, бушующей за пределами петли. Я открыл рот, желая поинтересоваться, как мы собираемся попасть на землю, как вдруг увидел парящую над краем крыши Оливию. «Кто хочет поиграть в парашютиста?» – широко улыбаясь, спросила она. Оливия была босой, а вокруг ее талии обвивалась веревка. Мне стало любопытно, к чему она привязана, и, заглянув вниз, я увидел Фиону, высунувшуюся из окна первого этажа с веревкой в руках. Заметив меня, она помахала рукой. У нас явно были сообщники. «Ты первый!» – буркнул Енах. Я нервно попятился от края крыши. «Хватайся за Оливию и прыгай!» – добавила Эмма. «Я не помню, чтобы наш план включал в себя необходимость переломать себе ноги». «Глупый, ничего ты не переломаешь, если будешь держаться за Оливию». «Это весело. Мы делали это 1000 раз». Она на мгновение задумалась. «Ну, во всяком случае, 1 раз мы точно это делали». Я не видел альтернативы подобному экстриму и, собрав всю свою смелость, подошел к краю крыши. «Не бойся», — ободрила меня Оливия. «Легко тебе говорить», — пожаловался я. «Ты не можешь упасть». Она протянула руки и обняла меня. Я обхватил ее. «Давай, поехали!» – прошептала она. Я закрыл глаза и шагнул в бездну. Вместо падения, которого я опасался, мы плавно, как рождественские снежинки, опустились на землю. «Это было здорово!» – сообщила мне Оливия. «А теперь отпусти меня!» Я разжал объятия, и она с возгласом «Ух ты!» – взмыла обратно. Заговорщики зашипели на летунью, а потом стали по очереди обнимать ее и опускаться вниз, присоединяясь ко мне. Вскоре мы уже крадучись направились через двор к залитому лунным светом лесу. Из окон нам вслед махали Фиона и Оливия. Возможно, это был только плод моего воображения, но мне показалось, что кусты животные тоже машут нам вдогонку, и Адам грустно кивает головой на прощание.